Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Алексея Ганина. Алексей Алексеевич Ганин – русский поэт и прозаик, представитель так называемого новокрестьянского направления в русской поэзии XX века, близкий друг поэта Сергея Есенина. Алексей Ганин родился 28 июля по старому стилю 1893 года в многодетной крестьянской семье в деревне Коншино Вологодской губернии. Ныне это территория Архангельского сельского поселения Сокольского района Вологодской области. Его отец Алексей Степанович был мастером на все руки, клал печи, сеял коноплю, вил веревки и канаты, выделывал кожи, шил сапоги, выдалбливал корыта. Временами он надолго уходил из дома на заработки. Матушка будущего поэта Евлампия Семеновна зарабатывала плетением кружев. Ее кружевные изделия можно было встретить в домах многих жителей Коншино и близлежащих деревень. Кроме Алексея, в семье росло еще шестеро детей. Семья Ганиных жила небогато, хотя и в достатке. Их большой добротный дом, обшитый строганными досками с резными наличниками, был известен далеко за пределами Коншино. «Было у нас земли три четверти на дело, лошади не было, своего хлеба хватало лишь до Михайлова дня, до 21 ноября. Остальное отец зарабатывал, клал печи, в том числе и на Белявском заводе», — вспоминала сестра поэта Мария. Любовь к поэзии пробудилась в Алексее Ганине уже к 5 годам. Важную роль в этом сыграла его бабушка Феоклиста, которая рассказывала внуку чудные вологодские сказки, былины и сказания, мотивы которых перешли затем в лирику поэта Ганина. Образование Алексей получил в двухклассном земском училище в селе Устье-Кубенское и после в городской гимназии Вологды. Затем с 1911 по 1914 год он учился в Вологодском фельдшерско-акушерском училище. Первые свои стихи начинающий поэт Ганин опубликовал в 1913 году в вологодской газете «Эхо». Теперь пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его поэтического творчества. Первым прозвучит стихотворение «Утро». «Мое жилище, землю грешную, печальный и убогий край, любовью светлой и нездешнюю я полюбил, как прежний рай. Одел поля пшеничным золотом, пчелиным медом напоил и все преграды лунным молотом рассыпал в звончатую пыль. На всех путях, на веки черные, где в медных вихрях шла гроза, затеплил свечи чудотворные, поставил зори образа. Мой лук за утреннюю радугу я натянул, и луч стрелу вонзил глухому зверю в пазуху, точившему на поле мглу. И растворилось небо синее, и от лощин из-за бугров пошли толпами старцы сивые на горный звон колоколов. Орлица мысль и гривей зяблика за море в глуби уплыла, и солнце золотое яблоко в горящем клюве принесла. Стихотворение «Покос». И я, и солнышко, мой ясноглазый друг, встаем от сна, улыбчивые, рано. Разбудим день, оно возьмет туманы, а я косить цветной широкий луг. Мужичий гам, румяный бабий говор польются вслед с нехоженной тропы, а впереди и синь, и косогоры, ромашки и росистый смех травы, и весел труд, коса остро и звонко, по шелку трав хрустит до полудня, и не понять, где песня жаворонка, там в синеве или в сердце у меня. А с полудня, когда мой ясный друг огруживает высоко в стога туман кудрявый, я ставлю в копны скошенные травы и тороплюсь убрать широкий луг. И целый день, пока не кликнет вечер, кумачный вихрь гуляет по лугам, и светел труд, и не устанут плечи купаться целый день в зеленых облаках. А в вечеру, когда на бабьи ноги душистый клевера прильнет загар, устанет солнышко, и в золотые стоги красивые уходит на закат. Уйду и я, и тихий сон по селам сомкнет глаза, кто радостью ослаб. И до утра мне снится луг зеленый, и все звенит роса, коса, роса. Стихотворение «Лесные купели». Где в лесные купели затоны расплеснулась лесная река, четкие вещи кукушкины звоны, колокольная ель высока, гребень солнышка выпал на травы, ниже жемчуг под елями тень, заплелись тростники и купавы в золоченый зеленый плетень. Никнут в неге кудрявые лозы, черным струям даря поцелуй, резвый пляс бирюзовки стрекозы завели над прохладою струй. Сонно грезят лопух и кувшинка, синий зной ароматен и пьян, а в лучистых изломах песчинки будто горсть золотистых семян. Звонко булькают скрытницы рыбки, убегая к корнистому дну, и плывут водяные улыбки гибким кругом лучистому дню. Вещи льются кукушкины звоны, дремлет солнце, припав в тростники. На лесные купели затоны кто-то сыплет с небес васильки. В 1914 году, с началом Первой мировой войны, Алексей Ганин был призван в армию и получил назначение в Николаевский военный госпиталь в Петербурге. К слову сказать, 31 августа 1914 года в связи с противодействием всему германскому город Санкт-Петербург был переименован в Петроград. В 1916 году Ганин познакомился и крепко сдружился с поэтом Сергеем Есениным, служившим на тот момент в госпитале Царского села. Летом 1917 года вместе с Сергеем Есениным и Зинаидой Райх Алексей Ганин совершил поездку на родину в Вологду и в Соловки. Во время этой поездки произошло венчание Есенина с Райх в церкви Кирика и Улиты в деревне Толстяково неподалеку от Вологды. Ганин был свидетелем со стороны невесты, в которую и сам был влюблен. Ей он посвятил написанное в Соловках большое стихотворение «Русалка», в котором признался в неразделенной любви к героине, выбравшей разбойника кудрявых полей, его друга Сергея Есенина. Отрывок из стихотворения «Русалка». «Русалка, зеленые косы, не бойся испуганных глаз, на сером, оглохшем утесе продли нецелованный час. Я понял, мне сердце пророчит, что сгинут за сказками сны, пройдут синеглазые ночи, уснут златокудрые дни. И снова уйдешь ты далече, в лазурное море уйдешь, и память о северной встрече на белой волне расплеснешь. Одежды из солнечной пряжи истлеют на крыльях зари, и солнце лица не покажет за горбом Щербатой горы». Стихотворение «Кто-то тихо пропел за полями». Кто-то тихо пропел за полями, промелькнул у реки в камышах, и, как прежде, взмахнула крылами, заревыми крылами душа. Кто рабу на певучей вершине повелел, как огню вострубить, в ухо вербы и вечности синей безымянную песню судьбы. Вон на рожь и на серые камни, в крыльях ветру, на дрему воды, опрокинулось солнце руками целовать золотые следы. И опять от заката к востоку, оглашая восток и закат, и лучи, и ручьи, и потоки по холмам и оврагам журчат, как в венчальных одеждах невеста раскидалась цветами земля, и восторженной радостной вестью я ушел в голубые поля, и на зов мой веселье вернулось из-за рек, из-за темных лесов. И на солнце любовь улыбнулась, и на сердце распелась любовь. Не тебя ль по лазурному перстню, по горящим губам узнаю? Ах, прими, обойми мою песню и воскресшую душу мою. Пусть не вечно веселье земное обманулся, кто радостью пьян, и растает в полуденном зное все, как сон, как вечерний туман. Знаю, ждешь седовласое время, и опять над верхушками гор пронесется губящее стремя, и взмахнется ревнивый топор. Будет пусть перед рощей кудрявой, над безлетьем мелькающих лет, осененной бессмертием и славой, я целую твой ласковый след, переливами песенной бури, откликаясь на песни морей, звездной рожью по звонкой лазури, за тобою уйду на заре. Стихотворение у Косогора. Сегодня целый день я пил твое дыхание. Я радостный гусляр, таинственного сна. И дивно было мне в бреду очарований твердить священное: весна. В ответ на лепет мой река взыграла пеной, с зеленого холма откликнулся родник, и золотом текли блуждающие тени, и радовался день, и первый цвет возник. О, имени твоем сегодня вечность спряла в душе моей любви тебе крылатый стих. И слушал разум мой, и сердце повторял узорную молву влюбленных губ моих. И слушали леса, и хвойными глазами, закинув шлем, глядели в небеса. Как жаворонок вил певучими крылами певучее гнездо у тучи в волосах. Все ждет твоих чудес незримое обличье. Яви скорей земле, оденься в плоть и кровь. Да будет весела земля в веселье птичьем, в цветах произрасти в зеленую любовь. Да снидет на поля твой голос ароматом, чтоб корня горький сок во злаке медном стал. И мир о имени твоем крылатом взывать не уставал. В том же 1917 году Алексей Ганин вместе с другими поэтами Николаем Клюевым, Сергеем Есениным и Петром Орешиным публиковался в альманахе лево-эсеровской ориентации «Скифы». В 1918 Ганин познакомился с поэтом Александром Блоком, которому пришлись весьма по душе стихи Алексея. В том же году Ганин был призван в Красную армию, где служил фельдшером. В 1920-м публикуется в Имажинистском сборнике «Конница бурь». В это же время в Вологде миниатюрным изданием печатается поэма Ганина «Звездный корабль». Стихотворение «Война». Ты подумай, как страшно теперь. Мы молиться и плакать устали. Всюду грозные призраки встали на путях твоих в горнюю дверь. Каждый вечер зловещий огонь вместо зорь на небесной пустыне, в травах кровью дымящейся иней смертоносны. Лютая вонь, умерла на колосьях пчела, высох мед на губах человека, и дремавшая в камнях от века стальнозубая гибель пришла. Обезумел испуганный мир, поклонился незримому зверю и с проклятием в спасенье не веря, глохнет в лязге и звоне секир. Больше нету веселых детей, всюду когти железа и смерти, и взывают к грохочущей тверди только трупы да горы костей. Все проглочено пастью литой, рыщут ветры по мертвым дорогам. Стерто имя всезрящего Бога. Снова царствует в мире никто. Темной ночью окутана дверь, где-то плачется звездная вьюга. Мы блуждаем средь мертвого круга. Ты подумай, как страшно теперь. стихотворение, честь, богатство и слава и власть. Честь, богатство и слава и власть. Все случайно на горестном свете, жить легко, еще легче пропасть. Только есть золотая примета, что из сердца любовь даже смерть не умеет украсть. В том краю, где тайгу извалял дровосечный топор, где немало цветов попрямяла холодная осень, от седых незапамятных пор кличут путника древние куполы сосен, а у сосен могильный бугор. И на том, на могильном бугре, всем, кто счастье в пути потеряет, будь он молод и свеж, или с кудрями белее пурги, три волшебных цветка расцветают и поют о минувшей поре. И вовек те цветы не умрут, их ни бури, ни гром не колышут, и никто не минует тот путь. Но довольные песен не слышат, а счастливые спешно пройдут. Стихотворение «Мне гребень нашептал, что волосы редеют». Мне гребень нашептал, что волосы редеют, что скоро заблестят, как иней седины, и тихо за окном на старых сучьях рдея тоскует солнцепёк о радостях весны. В холодной синеве природа онемела, поднялся белый сон над стынущим ручьем, и где-то далеко за рощей прозвенела осенняя печаль отлетным журавлем. По скошенным лугам блуждает желтый ветер, взмахнет седым крылом, поплачет у куста, и роем золотым от сгорбившихся ветел взовьется к облакам засохшая листва, и чудится душе, встревоженной мечтами, безглазый лик времен дохнул из прошлых бурь. Ветлою гнется жизнь, и мчатся дни за днями певучей желтизной в предвечную лазурь. По выцветшим холмам, в туманном синем поле и юность, и мечты с ватагами страстей летят куда-то прочь в последней буйной воле, на огненных хребтах взбесившихся коней клубятся в небесах пылающие гривы, все дальше звон копыт, все дальше красный скач, и синяя печаль в природе молчаливей, и в сердце, как любовь, таится тихий плач. Бледнеет солнце пёк, лучом опавший волос сквозь гребень проскользнул с открытого чела, и где-то за спиной понятней шепчет голос, что нет уже весны, и юность отошла. В 1923 году Алексей Ганин переехал в Москву, где стал участвовать в поэтических вечерах, встречах, посещать литературные кафе. Жил он у знакомых поэтов, а иногда ночевал и на улице. У него практически никогда не было денег, тем не менее ему удалось выпустить малыми тиражами 11 небольших сборников своих стихов, изготовленных литографическим способом. В 1924 году в Москве официально вышла первая книга Алексея Ганина «Былинное поле» со стихами и одноименной поэмой. Но внезапно осенью того же года Алексея Ганина арестовали по обвинению в принадлежности к так называемому ордену русских фашистов. Стихотворение «Взманила мечтами дорога». Взманила мечтами дорога шагать по полям и лугам. На сердце распелась тревога, к твоим ли приду берегам? Струится небесное море, воздушный глубок океан, и тонут леса и сугоры в засолнечный светлый туман. Сияют церковные крыши, тепла, тишина деревень. Уснула и ласково дышит из рощи медовая тень. На самой меже задремали черемухи в белых мечтах, и птицы от счастья устали, развесивши песни в кустах. Повсюду любовь и отрада, и солнце небесный жених, овец златорогое стадо пасет на горах золотых. Рябит колосистое поле, и молится каждый цветок. Мне выпала сладкая доля разлиться в предвечный исток. Отрывок стихотворения «Гонимый совестью незримой». Гонимой совестью незримой за чью-то скорбь и тайный грех, к тебе пришел я, край родимый, чтоб полюбить, прощая всех. В твоих полях, в твоем покое, в шелковых мхах твоих ланит от зла и каменного воя. И я думал сердце схоронить, я думал бред души неверной стряхнуть в безвременной поре, из лесной твоей вечерни молиться радостной заре, украдкой выговорить стоны под синью звездного шатра и расплеснуться красным звоном в твои певучие ветра. Но кто-то дико заглумился над сном и сказкой вековой, и новым перстнем обручился я с той же скорбью полевой. Теперь подробно разберем все, связанное с преследованием поэта и его обвинениями, с его взглядами на происходящее в стране того периода времени и с его творчеством в последние лета жизни. В первые годы после Октябрьской революции поэт Алексей Ганин создал ряд произведений в иносказательной форме, направленных против большевизма, как врага России и в первую очередь крестьянства. Это такие произведения, как «Стихотворение России», поэмы «Сарай» и «Былинное поле». Сложным раздумьем о дальнейшем пути русского крестьянства в трудной и опасной для него исторической обстановке он посвящает и своеобразный роман-притчу «Завтра». В начале 1920-х годов он с группой единомышленников создал программу спасения России от ига большевистско-еврейского интернационала, где выдвинул идею воссоздания национального государства, очищения страны от поработивших ее захватчиков, подготовку и проведение Великого Земского собора. Ганин со товарищи написал манифест и тезисы русских патриотов. 2 ноября 1924 года он был арестован в Москве как руководитель организации «Орден русских фашистов». Ордер на арест был подписан самим Генрихом Ягодой, а допрашивали поэта начальник 7-го отдела ОГПУ Абрам Славотинский и Яков Агранов. По многочисленным данным, допросы сопровождались жестокими пытками. Исследователь жизни, творчества и гибели Есенина и Ганина Эдуард Александрович Хлысталов, полковник, заслуженный работник МВД СССР, член Союза писателей, автор книги «Как убили Сергея Есенина», писал об этом деле и его участниках следующее. Анализ многочисленных документов показывает, что Есенин на Кавказ уехал вовсе не случайно. Незадолго до его отъезда был арестован Ганин, а после 11 ноября чекисты арестовали остальных, коих также обвинили в создании и участии в подпольной антиправительственной организации «Орден русских фашистов». Почти все они были друзьями Есенина. Вот их имена. Талантливые художники братья Петр и Николай Чекрыгины, литераторы Виктор Дворяшин, Владимир Голанов, Григорий Никитин, Александр Кудрявцев, Алексей Александров Потерехин, Михаил Кротков, Борис Глубаковский, Иван Колобов, врач Тимофей Сахно, профессор-офтальмолог Сергей Селиванович Головин и поэт Алексей Ганин. Фамилия одного арестованного мне неизвестна. Предположительно, он и был тем агентом ГПУ, давшим чекистам нужные показания против своих товарищей. В обвинительном заключении по делу не был назван ни один факт нарушения закона или какого-либо преступления. В процессе расследования сего наскоро сфабрикованного дела двое арестованных потеряли рассудок, и сам Ганин к концу следствия был в таком состоянии, что в отношении него пришлось провести судебно-психиатрическую экспертизу, признавшую его невменяемым. Это не помешало, однако, вынести ему внесудебный смертельный приговор. Секретарь президиума в ЦИК СССР Янукидзе 27 марта 1925 года писал: «Считая следствие по настоящему делу законченным и находя, что в силу некоторых обстоятельств передать дело для гласного разбирательства в суд невозможно, полагал бы войти с ходатайством в президиум ЦИК СССР о вынесении по делу Ганина А.А. вне судебного приговора. В итоге дело было рассмотрено во внесудебном порядке. По приказу тройки в составе Минжинского, Бокия и Петерса были расстреляны Ганин, братья Чекрыгины, Дворяшин, Голанов и Кротков». Отрывок из поэмы «Былинное поле». Нежить лесная пошла наобум, забирается в брови и бороды, забирается в уши, загашники, чтобы силу по капельке высосать, чтобы веру по крошечке выживать, знает поганая мелочь секрет. Силу мирскую не свалит гора, да тля незаметная гору подточит. Знает поганая и другой секрет. В думах мужичьих просторно, как в поле. Гуляй, кому надо, что хочешь, топчи. Только про счастье мужичье шепчи, да жалобней вякой про горькую долю. Будут покорны тогда силачи, красные речи замажутся сажей, сами друг другу могилы укажут, сами себе панихиду споют. Стихотворение из цикла «Мешок алмазов». Весь мир велик, как я, а я, как мир, ничтожен. В ничтожности миров я стал, как мир велик. Открыта дверь моя, иди скорей, кто может. Я всех светлее солнца, к чему скрывать свой лик? Тут у многих может возникнуть вопрос, а чего же, собственно, хотели эти страшные русские патриоты, которых вовсе неспроста окрестили в ЧК орденом русских фашистов? Здесь я не могу не сделать небольшой экскурс по теме. Как раз в этом 1924 году в Италии только-только начало развиваться социальное движение рабочих и трудящихся, которое в итоге обрело форму фашистской партии, которая ничего не имела общего с расизмом и антисемитизмом. Фашизм с символом фашиной, которая была помещена в центр национального флага, олицетворяли и символизировали сплочение и единение народа перед внешними и внутренними врагами для достижения самых благих целей во славу и на благо трудящегося народа и страны. Однако позднее, с явным умыслом и злонамеренностью, понятие и термин «фашизм» со вложенными в него образами всего самого гнусного, бесчеловечного, расистского и, конечно же, антисемитского было самым бессовестным образом прилеплено к германскому Третьему Рейху, который по сути своей являлся национал-социалистическим государством. Были искажены и оболганы светлые образы небесной свастики. Некоторые до сих пор по недомыслию и заблуждению считают ее фашистским знаком. Образы Перуницы и некоторых других наших древних рун и символов. Здесь речь вовсе не идет о преступных и бесчеловечных деяниях германских и других нацистов, а только о подлоге и кривде в отношении понятий и образов фашизма, свастики и рун. Кстати, вооружение нацистской Германии тех лет несло на себе символ изображения креста, да и высшей наградой для солдат и офицеров вермахта был железный крест, а вовсе не свастика. Каждый из интересовавшийся темой манифеста и тезисами Алексея Ганина сотоварищи ныне может без труда найти его в интернете и ознакомиться. Я просто приведу в пример крохотный отрывок из его начала. «Россия – это могущественное государство, обладающее неизбывными естественными богатствами и творческими силами народа. Вот уже несколько лет находится в состоянии смертельной агонии. Русский дух русского народа предательски умерщвлен, святыни его растоптаны, богатства его разграблены. Всякий, кто не потерял еще голову и сохранил человеческую совесть, с ужасом ведет счет великим бедствиям и страданиям народа в целом. Каждый, кто бы ни был, ясно начинает осознавать, что так больше нельзя. Но как так случилось, что Россия, с тем, чтобы ей беспрепятственно на общее благо созидать духовные и материальные ценности, обливавшаяся потом и кровью России на протяжении столетий великими трудами и подвигами дедов и пращуров, завоевавшая себе славу и независимость среди народов земного шара, ныне, по милости пройдох и авантюристов, повержена во прах и бесславие, превратилась в колонию всех паразитов и жуликов, тайно и явно распродающих наше великое достояние. Причина этого в том, что в лице господствующей в России РКПБ мы имеем не столько политическую партию, сколько воинствующую секту изуверов человеконенавистников, напоминающую, если не по форме своих ритуалов, то по сути своей этики и губительной деятельности средневековые секты сатанистов и дьяволопоклонников. За всеми словами о коммунизме, о свободе, о равенстве и братстве народов таятся смерть и разрушение, разрушение и смерть. Стихотворение а в сердце листопад и ласковый покой. Зубастый серп прошел по ниве зрелой, растаял звон колосьев золотых, и дольше с каждым днем туман, как саван белый, лежит в вереснике на пастбищах пустых. Захожий отдых странствует по селам, коса и серп не помнят о страде. Порой пропляшет в гумнах цепь веселый, и поздний грач спугнется на гряде, и вновь покой. В стогах, на мягком сене, пастуший рог тоскует о весне, и от полей заплаканные тени плывут к избе и бродят по стене. Уж в поле холодно, на рваной тучи присядет солнце, бросит сноп лучей, встряхнется ветер в ивнике плакучим, и звонким льдом заискрится ручей. У красных зорь подпричит журавлиной давно уснул крикливый летний день, и шепчет ива старому овину, как первый лист свалился на плетень. И грустно мне, но грусть, как синь прозрачна, что вытекла с небес над рощей золотой, и ткется жизнь, как сон, в певучие зачатья. А в сердце листопад и ласковый покой. Алексей Ганин был расстрелян 30 марта 1925 года в Бутырской тюрьме в день своих именин. Поэту не исполнилось и 33 лет. Его прах погребен на территории Яузской больницы. Дело по обвинению Алексея Ганина было прекращено только 6 октября 1966 года за отсутствием состава преступления. Поэт был реабилитирован посмертно. В завершении выпуска о творчестве поэта Алексея Алексеевича Ганина прозвучит стихотворение «Отход». Багряное крыло раскинуло заря, роняя в тучи золотые перья. Вот так всегда бы, как иду теперь я, без устали идти, идти без цели зря. У мудрых цели нет, у мудрых нет беды. Мой путь еще высок, лицо еще в играющем румянце. Пускай к закату склон, певучи льются с пальцев в нехоженный песок веселые следы. Был страшен долгий век, и вот спокоен час. Дано мне каждый миг изжить тысячелетия. Я прожил 30 лет. О чем еще жалеть? Печаль моя нежна, как крик вечерней чайки. Душе легко, растаяли года, как едкий чад, как стон любви докучный. Из волчьих ям не выпрыгнет беда, не изгрызет серебряные будни, что виснет над рекой туманом голубым. Пусть снова вороном хлестнется ночь в поля, и в добрых снах меня забудут люди. Мой голос в ветре, в звездах слышен будет, и я в вечность отхожу с тропинки бытия. Судьба творческого наследия поэта Ганина, мягко говоря, непроста. То, что было опубликовано и издано, по максимуму было старательно изъято и уничтожено. Большую часть неопубликованных стихов и рукописей Алексея Ганина его родственникам сохранить не удалось. Бумаги, завернутые в рогожу и закопанные под домом, были навсегда утрачены после пожара. Но в 1970-е годы жизнь поэта стала предметом исследований ряда краеведов, прежде всего ленинградца Парфенова, который сотворил немалое для возобновления интереса к поэту Алексею Ганину. В 1991 году в Северо-Западном издательстве вышел первый посмертный сборник стихов и прозы поэта с предисловием Станислава Куняева. В 2003 году именем Алексея Ганина назвали улицу в районном городе Сокол Вологодской области. На его стихи написаны романсы. В Вологде проходят вечера его памяти. Читайте стихи поэта, делитесь ими с друзьями и знакомыми, с родичами, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!